Глава 12. Гориллообразного Коли в интеллигентном двубортном костюме и галстуке на толстой шее на этот раз в приемной Ишмуратова не оказалось. Вместо него на привычном рабочем месте мы с Дружининым застали миловидную молоденькую девушку-секретаршу, облаченную в черную мини-юбку, по размерам больше напоминающую набедренную повязку, и в пушистую яркую кофточку, плотно обтягивающую бюст. Несложно было догадаться, по каким критериям Альберт Ксенофонтович отбирал для себя данную штатную сотрудницу. К тому же у нее были окрашенные под платину волосы со стрижкой каре, миниатюрные губы бантиком, покрытые помадой лилового оттенка, и задорные ямочки на щеках. В момент нашего появления девушка оторвала взгляд от экрана монитора компьютера, на котором отображалась вовсе не рабочая программа, а какая-то карточная игра, и мило улыбнулась. «Добрый день, чем могу помочь?» – пропела она до безобразия приторным голосом. «Нам бы к Альберту Ксенофонтовичу», – вступил вперед Дружинин. «По какому вопросу?» – секретарша, видимо, не узнавала стоящего перед ней законспирированного Романа Станиславовича. «По личному». Тот пригладил рукой свои пышные рыжие усы. «А как доложить?» Опытным взглядом, в котором сквозило презрение, девушка пробежала по неброскому и помятому костюму Дружинина, после чего наверняка с точностью до копейки смогла бы сообщить среднегодовой заработок визитера. Дружинин уже было открыл рот, намереваясь что-то ответить, но я не позволила ему это сделать. «Скажите, что мы из Москвы», – попросила я секретаршу. Она перевела взгляд на меня, вновь дежурно улыбнулась и вышла из-за стола. Грациозно продефилировав кабинет у шефа, секретарша скрылась за дверью. Мы с Романом молча ждали. Спустя 20 секунд она вернулась. «Входите». Девушка оставила дверь приоткрытой, а сама вновь уселась к заскучавшему компьютеру. Я первой переступила порог кабинета Ишмуратова. Альберт Ксенофонтович разговаривал по мобильному телефону, расхаживая взад-вперед возле зашторенного окна. Видимо, он не был ярым поклонником солнечных лучей. Настроение у финансового воротилы было радужным. Дружинин вышел из-за моей спины и встал рядом. «Хорошо», – вещал в маленькую трубку Ишмуратов. «Непременно, солнце мое, я заскочу к тебе завтра в 14:30. Да, обо всем мы договоримся при встрече. Целую. Да, и я тебя тоже». Завершив нежное воркование с невидимой возлюбленной, Альберт Ксенофонтович с улыбкой на лице опустил мобильник в левый карман пиджака и повернулся к нам. «Прошу прощения», – виновато произнес он. В его взгляде, пробежавшем по нашим персонам, возникло сомнение. «Вы из Москвы?» «Нет, это шутка», – призналась я. «Но речь в нашей беседе пойдет именно о столице». Я подошла к низенькому диванчику, расположенному слева от окна, и без приглашения села. Ишмуратов нахмурился. «Кто вы такие?» Он переводил взгляд с меня на Романа, все еще стоявшего у порога, и обратно. «Это снова мы, Альберт!» Дружинин снял рыжий парик и отклеил усы. По сложившейся у него уже привычке запихал все это в нагрудный карман пиджака. «Маскировка, извини». «Ах, вот оно что!» Альберт Ксенофонтович заметно расслабился. «Какие проблемы на сей раз привели тебя ко мне, Роман? Все ищешь виновных в своих злоключениях». Но вести беседу с Ишмуратовым собиралась я, поэтому, откашлявшись, привлекая его внимание, сказала: «У меня сложилось впечатление, что мы уже напали на нужный след, Альберт Ксенофонтович». Тот обернулся. Роман тем временем прошелся по кабинету и сел в кресло рядом с рабочим столом хозяина. Демонстративно взял со стола пачку сигарет и закурил. Но Ишмуратов этого не заметил, его смеющиеся глаза в тот момент взирали на меня. «А, госпожа телохранитель!» – он склонил голову в поклоне. «Мое почтение! Внимательно вас слушаю!» Я тоже избавилась от своего светлого парика, положила его в сумочку и откинулась на спинку дивана. «У нас появилась кое-какая интересная информация, Альберт Ксенофонтович», – приступила я к изложению фактов. «Несколько недель назад, может быть, месяц назад, к вам поступило предложение создать в Тарасове крупную инвестиционную монополию, а самому перебраться в Москву, осуществляя контроль за своим детищем оттуда. В связи с этим вы через господина Хабецкого предложили Секвое слияние двух ваших фирм, а банк Донцова вы планировали выкупить у его владельца за приличную сумму. Вот только Валерий Павлович ответил отказом. Странно, но почти сразу после этого банкира убили. Тут совпадение или как?» «Постойте», — Ишмуратов нахмурился. «Ерунда какая-то. Кто вам сказал подобную чушь?» Я улыбнулась. «Сам Михаил Игоревич». «Это ложь!» Хозяин кабинета прошел к окну и одернул занавешенные шторы. «Предложений из Москвы не было?» «Предложение было». Ишмуратов хотел было пройти к своему рабочему столу и даже двинулся в его направлении, но передумал. Вернулся ко мне и сел рядом на диване. Я заметила, что он занервничал. «Но дело не в предложении, а в том, что вы сказали дальше. Я не предлагал Секвое слияние. Напротив, я планировал слиться с банком Донцова. Мы даже обсуждали с Валерием предстоящие перспективы, прикидывали все за и против. Однако камнем преткновения была как раз Секвое». Альберт Ксенофонтович замолчал, почувствовал, что сболтнул лишнего, и оглянулся на Дружинина. «Нет, ты не подумай, Роман, ничего такого. Я не то имел в виду. Я собирался встретиться с вами, с тобой и с Хабецким и обсудить данный вопрос. Мирно обсудить, естественно. Но тут Михаил явился сам. Он-то и предложил слияние. Я обещал ему подумать, ибо его условие заключалось в том, что он хотел возглавить Тарасовское дочернее предприятие после моего отъезда в столицу. Но в таком случае Донцов терял свои козыри. Мы не пришли с Михаилом ни к какому соглашению. И это все. Ты разве был не в курсе, Роман?» Я задумалась над услышанным. Один из двух инвестиционных дельцов лгал, либо Хабецкий, либо Ишмуратов. Но для чего Михаилу было подставлять собственную компанию? Или он сделал это не намеренно, а теперь пытался сбросить с себя груз ответственности? Такое тоже вероятно. С другой стороны, Альберт Ксенофонтович, как лицо более чем заинтересованное, вполне мог прямо сейчас сочинить всю эту байку. Особой фантазии и не требовалось. Достаточно было немного исказить факты. Но доказать, что он лжет, я не могла. Так же, как и не могла сделать обратное. В конце концов, я уже устала напоминать себе о том, что у меня нет навыков частного детектива. У моей работы совсем другой профиль. Я полагалась только на свою врожденную интуицию, но в данный момент она почему-то не ко времени помалкивала. «Что же вы молчите?» – отвлек меня от моих размышлений Шмуратов. Он по-прежнему сидел рядом со мной и сейчас смотрел мне в глаза. Взор честный, открытый. Однако вот руки у Альберта Ксенофонтовича, я заметила, подрагивали. «Мне нечего сказать вам, господин Ишмуратов». Я продолжала выдерживать сухой официальный тон. «В данном случае я никак не могу проверить правоту ваших слов. Мы имеем лишь ваши слова против слов Хабецкого, не более того». «И вы, конечно, предпочитаете верить ему», — усмехнулся бизнесмен. «Я всегда предпочитаю верить только себе», — парировала я. «И еще я точно знаю, что в связи со всей этой темной историей ведется травля моего клиента, господина Дружинина, а я отвечаю за его безопасность». «Я не причастен к покушениям на Романа», — неожиданно Ишмуратов взорвался и перешел на крик. «Я вообще ни к чему не причастен. Я честный, законопослушный бизнесмен. Все, чего я хочу, так это процветание своего детища, но пристойными методами. На шум в кабинет хозяина влетела длинноногая секретарша и, растерянно тараща глаза, остановилась на пороге. Вид у нее был идиотский. «Почему бы вам просто не оставить меня в покое?» Ишмуратов поднялся со своего места. «Мне?» – переспросила секретарша. «Нет, не вам!» – Альберт Ксенофонтович махнул на нее рукой. «Вам?» – его толстый палец почти ткнул меня в лицо. «И тебе, Роман!» – указывающий перст переместился в направлении Дружинина. «Решай свои проблемы сам!» Я поднялась с дивана. «Не стоит так заводиться, уважаемый!» В голосе моем зазвучали ледяные нотки. «И не стоит на нас орать! Давайте-ка разберемся по-человечески, интеллигентно!» «Я не буду ни в чем разбираться!» – заносчиво заявил Ишмуратов. «Не хочу! Убирайтесь отсюда! Убирайтесь и никогда больше не приходите! Я прикажу охране не впускать вас!» Дружинин присоединился к нашей тесной, но шумной компании, попыхивая зажатой в зубах сигаретой. Он остановился возле Альберта Ксенофонтовича и, глядя на него сверху вниз, с расстановкой произнес: «Зря ты так, Альберт. Не дай бог тебе когда-нибудь оказаться в таком положении, как я сейчас. Не забывай, что все мы под Богом ходим. Но я тебя... прощу за непонимание, если окажется, что ты действительно ни при чем. Ну а если нет, если вся эта муть твоих рук дело, я тебя достану, Альберт, не обижайся». Мне очень понравилось выступление моего клиента. Где-то в глубине души даже появилось невольное уважение к Роману. Дружинин вышел из кабинета своего недавнего конкурента, и я заторопилась вслед за ним. На Ишмуратова и его ногасто-грудастую девочку даже не обернулась. Слышала лишь, как Альберт Ксенофонтович тяжело дышал за моей спиной. Перенервничал бедный частный бизнесмен. «Ну да ничего, выпьет таблеточку, успокоится. А может, и секретарша ручку приложит для поднятия его тонуса». Я догнала стремительно вышагивающего по коридору Романа почти у самого лифта. Он резко вдавил пальцем кнопку вызова, спина прямая, подбородок высоко поднят вверх. Орел, одним словом. «Куда мы теперь?» – спросила я своего клиента. «Домой?» Апломб схлынул с его лица, едва мы оказались в лифтовой кабине наедине. А Роман призадумался. «Если вы не против, Женя», — мягко обратился он ко мне, — «мне бы хотелось еще раз навестить госпожу Донцову». «Зачем?» «Проверим подлинность слов Ишмуратова». «А что это даст?» Задавая данный вопрос, я внимательно следила за выражением лица Дружинина. На мгновение тот растерялся, не зная, что ответить. Я почувствовала, что Роман уже потерял несколько минут назад приобретенную уверенность в себе. Двери лифта раскрылись на первом этаже, и мы синхронно шагнули в холл. «Не знаю», — ответил наконец Роман, — «я думаю о том, что Михаил подал мне правильный совет. Нужно попробовать перевести счета в зарубежные банки и уезжать из страны. Но черт возьми, Женя, мне так противно обращаться в бегство. Уехать значит сдаться, значит уступить моим недоброжелателям. А это трусость». «Хорошо», — кивнула я. Мы вышли уже на улицу и остановились рядом с моим «Фольксвагеном». Я достала из сумочки ключи. «Поедемте к Донцовой. Бороться так до конца». К дому Раисы Тимофеевны мы с Дружининым прибыли уже около 6 вечера. И нам вновь пришлось ждать. Хозяйки не оказалось дома. По моему предложению, мы разместились в салоне автомобиля. Дружинин, расставшись со своими сигаретами при свидании с Хабецким, воспользовался моими. Я же благоразумно воздержалась от употребления никотина. Наверное, больше часа мы били баклуши, наслаждаясь льющейся из динамиков музыкой, и обсуждали сложившуюся ситуацию. В основном беседа наша крутилась вокруг вопроса, кому следует доверять – Ишмуратову или Хабецкому. Дискуссия была прервана без 15 минут 7 появлением в конце двора сутулившейся фигуры Раисы Донцовой. Я первой заприметила женщину, выключила магнитофон, который уже, к слову сказать, начал раздражать, и указала на нее Дружинину. Мы вместе вышли из автомобиля, Донцова приблизилась к нам, не сворачивая в сторону подъезда, и остановилась. «Добрый вечер», – женщина заставила себя улыбнуться. «Вы снова ко мне?» «Да», – ответила я. «Но мы не отнимем у вас много времени, Раиса Тимофеевна, буквально пара вопросов. Так что, может, посидим в машине?» «Не возражаю». Роман распахнул перед женщиной дверцу, и Донцова забралась на заднее сиденье. Я расположилась рядом с ней, чтобы не вертеть головой, а Дружинин занял место водителя. «Раиса Тимофеевна», — обратилась я к жене покойного банкира, — «скажите, пожалуйста, а какие отношения были у вашего супруга с Альбертом Ишмуратовым, владельцем крупной инвестиционной компании «Альтенгер»?» «В каком смысле?» — напряглась почему-то Донцова. «Ну, в последнее время у них имелись какие-нибудь общие дела?» На лице Раисы Тимофеевны отобразилась задумчивая озабоченность, если так можно выразиться. Она молчала, наверное, минуты 3, и мы не торопили ее с ответом. «А вы знаете, — вскинула голову Донцова, — ведь и в самом деле были. Я как-то не задумывалась об этом, вылетела из головы. Но сейчас вы спросили, и я вспомнила. Да, были. Валера что-то говорил о слиянии за неделю до своей гибели. Мы с Дружининым переглянулись. О каком слиянии? С кем? С Ишмуратовым. Вы же о нем меня спрашиваете?» «Так я и говорю. Валера собирался объединить свой банк с Альтенгером». Донцова сощурила глаза. «Так вот, значит, что не устроило Секвою. Так вот, значит, о чем вел речь Хабецкий в тот вечер. А я-то, дура, не догадалась». «Раиса Тимофеевна», — я тяжело вздохнула, — «а вы уверены? Вы ничего не путаете? То есть? Может, это Секвойя собиралась объединяться с Альтенгером, а Валерию предлагали продать банк?» Донцова уставилась на меня, как на сумасшедшую, безрассудно выпущенную на свободу и оставленную без всякого присмотра. «О чем вы говорите? Продать банк? Валера бы никогда не согласился на такое». «Я знаю», — кивнула я головой, — «но Ишмуратов не предлагал ему этого?» «Нет. Речь шла о взаимовыгодном сотрудничестве. Валера рассказал мне о предложении Альберта Ксенофонтовича об их переговорах. 2 или 3 раза Ишмуратов звонил нам домой. Один раз я сама брала трубку, голос у него такой приятный, интеллигентный». При воспоминании о былом на глазах Раисы Тимофеевны появились слезы. «И как раз после этого начались звонки от секвойцев. То один, значит, звонил, то другой». «Спасибо за информацию», – перебила я откровение Донцовой. «Вы в очередной раз оказываете неоценимую услугу следствию, уважаемая Раиса Тимофеевна». Дружинин не смотрел в нашу сторону. Он облокотился на руль «Фольксвагена» и бессмысленным взором уставился в лобовое стекло. Его можно было понять. Показания Донцовой подтверждали тот факт, что Роману лгал его компаньон и друг. Для чего лгал, пока неизвестно, но, безусловно, какой-то мотив за его ложью скрывался, иначе быть не могло. «У вас больше нет ко мне вопросов?» Раиса Тимофеевна почувствовала себя зябко и поплотнее запахнула свой сиреневый плащ. «Боюсь, что нет», — ответила я. «Можете идти домой отдыхать». Вдова открыла дверцу и выбралась из машины в прохладу вечернего октябрьского города. Резкий порыв ветра взметнул ее волосы. Донцова склонилась к окошку и выразительно посмотрела мне в лицо. «Прошу прощения, госпожа следователь, к сожалению, не помню вашей фамилии», — она замолчала в ожидании моей подсказки, но я уже и сама успела забыть, как представилась ей при нашей первой встрече. «Что такое?» — только и спросила я. «Я забыла у вас поинтересоваться. Дружинина поймали?» В глазах вдовы заплескалась надежда. «Все гораздо драматичнее, Раиса Тимофеевна», — я криво усмехнулась. «Боюсь, что господин Дружинин сам себя поймал и весьма не рад этому». Донцова не поняла смысл сказанных мною слов и удивленно заморгала глазами, ожидая разъяснений, но мне было не до них. «До свидания, Раиса Тимофеевна». Я помахала вдове рукой и слегка тронула Романа за плечо. Тот распрямился, завел двигатель и выжил сцепление. Донцова отошла от «Фольксвагена» в тот самый момент, когда автомобиль тронулся с места. Мы выехали со двора и сразу свернули на главную улицу. Основной поток транспорта уже схлынул, час пик остался позади. Дружинин направил машину в сторону моего дома. Я искренне надеялась на то, что нас не ожидают там какие-либо новые сюрпризы. Зубатый мертв, его ребята в данный момент должны находиться на пути в Москву, но места выбывших из игры исполнителей вполне могли занять их преемники, так что расслабляться не стоило. Дружинин молча вел «Фольксваген», пристально вглядываясь в свет фар встречных автомобилей. Я внимательно изучала лицо своего клиента в зеркальце заднего обзора. Он действительно был привлекательным молодым человеком, и познакомься мы с ним при иных обстоятельствах, кто знает, чем могла бы закончиться наша встреча. Но я тут же отогнала прочь шаловливые мыслишки. С моей профессией, как я давно уже определилась, нельзя заводить серьезные долгосрочные отношения. У меня появлялась в этом случае уязвимая точка, что крайне нежелательно. А коротенький флирт всегда грозил тем, что я разбивала чье-то сердце. «Вы в порядке, Роман?» – я обратилась к своему клиенту. Дружинин поднял к зеркальцу воспаленные глаза и пересекся со мной взглядом, после чего улыбнулся. «Все нормально, Женя, не переживайте за меня. Я просто переосмысливаю жизненные ценности. Такое приходится иногда делать». Дружинин потянулся в карман за сигаретами. А так нелегко видеть, как, к сожалению, рушатся устоявшиеся приоритеты. «Да вы, оказывается, философ!» — воскликнула я. «Не ожидала». «Каждый человек в глубине души философ!» — усмехнулся Роман. «А вы разве нет?» «Я нет!» — едкий табачный дым начал заполнять салон, и я откинулась на спинку сиденья, чтобы быть подальше от его источника. У меня на философствование практически не остается времени. Иной раз и хочется посидеть, поразмышлять о смысле своего существования на нашей грешной земле, но обстоятельства, вроде тех, в которых мы сейчас принимаем активное участие, не позволяют этого сделать. «А вы не задумывались о том, чтобы сменить профессию?» Похоже, Дружинину хотелось говорить сейчас о чем угодно, только бы не касаться печальной и гнетущей его темы. «Задумывалась, честно призналась я, и не раз, и как?» «Как видите, подумайте сами, Роман, если бы я хоть раз поддалась душевному порыву и нашла себе какое-нибудь менее опасное для жизни занятие, я бы никогда не познакомилась с вами, а вы, соответственно, со мной». Да, он приободрился. Во всем есть свои плюсы. Умело маневрируя в транспортном потоке, Роман домчался до моего дома в 10 минут с небольшим. Заехал во двор и остановился. Двигатель умолк, фары погасли. Фольксваген уже отдыхал после напряженного трудового дня. Дружинин швырнул окурок за окно и поднял боковое стекло. «Опасности для жизни нет», — он обернулся ко мне, облокотившись правой рукой на спинку сиденья. «Опасность для жизни всегда есть, Роман», — ответила я. «Вы человек здравомыслящий, обязаны это знать». Я вышла из салона и осмотрелась по сторонам. «Бабульки», — частенько оккупирующие лавочку у подъезда в течение дня, уже благополучно разошлись по домам, с детьми мамаши тоже уже не гуляли, а время вечернего выгула четвероногих домашних питомцев еще не подошло. Я подняла голову на окна своей квартиры. «Ну что?» – возник рядом со мной Роман. «Пойдемте домой!» – я взяла его под руку. «Пора и отдохнуть. Как вы считаете?» «Я не против». Моя кисть оказалась прочно зажатой между его локтем и корпусом. Глава 13. Итак, подведем итоги, мой дорогой Ватсон. Мы с Дружининым расположились в зале в двух стоящих друг против друга креслах. Время приближалось к полуночи. К этому моменту мы успели не только весьма плотно подкрепиться и насладиться ароматным свежезаваренным кофе из хорошо прожаренных зерен, но и по очереди принять душ, о котором оба давно мечтали. Я включила тихонечко телевизор и иногда краем глаза посматривала на чудачество бесподобного комика Лесли Нильсона в фильме «Неистребимый шпион». Эту ленту я видела уже раза 4, и потому громкий звук и стопроцентное вникание в смысл сюжета не требовалось. «Итоги?» – переспросил Роман, вытягивая босые ноги вперед и опуская их на низенький пуфик между двух кресел. «А какие могут быть итоги, Женя? Мой партнер и друг, которому я всегда безоговорочно доверял, как самому себе, растоптал меня так, что хуже некуда». «Не торопитесь с выводами, Роман», – предостерегла я. «Возможно, что Хабецкий в самом деле затеял некую сомнительную игру. Но для общего блага, как ему казалось. А потом появились люди, решившие воспользоваться ситуацией в свою пользу и наказать взорвавшегося бизнесмена. Я имею в виду Михаила. А под жернова автоматически попали и вы. Чем вам не нравится подобная версия?» «Почему не нравится?» «Нравится». Реакция Дружинина, как мне показалось, была чересчур равнодушной. Следующая его фраза подтвердила мою догадку. «Знаете что, Женя, я устал уже копаться в этой грязи. Давайте сменим тему, поговорим о чем-нибудь более приятном». «Например, о чем?» На мне вновь был домашний спортивный костюм, и я без всякой опаски подвернула под себя ноги. «Например, о нас». Голубые глаза Дружинина беспардонно заскользили по моему, слава богу, необнаженному телу. Сначала он внимательно изучил мой подбородок, затем приступил к осмотру шеи и груди. Увидеть низ живота ему не позволяли подтянутые к корпусу ноги, но Роман удовлетворился этим. Обзор был благополучно завершен, на выглядывающих из-под длинной штанины пальцах ног. «Вам никогда не говорили, что разглядывать девушку столь бесстыдным образом просто неприлично?» – пожурила его я, стараясь обратить данный поворот беседы в шутку. Попытка оказалась напрасной. «Ты обворожительно», – пропел он. «Вы», – напомнила ему я. «Что?» «Надо было сказать, вы обворожительны». «Женя, перестаньте!» Роман болезненно поморщился. «Ну сколько можно этого выканья? Мы же ровесники!» «Но на брудершафт мы не пили». «Так давайте выпьем», — сходу предложил он. Дружинин сменил свою расслабленную позу и подался вперед. «Я не пью по ночам», — откликнулась я. «Для меня такая позиция являлась принципиальной. Стерва есть стерва. И потом вы забываете, что я на работе, всегда, круглосуточно». «Я не уволю вас по 33-й статье». Роман не лез за словом в карман, а еще уверял меня, что слаб в общении с прекрасным полом. «Обещаю». «Я вам не верю. Во мне очень не кстати проснулось женское кокетство. Дружинин это почувствовал Он пружинисто поднялся с кресла и по-кошачьи двинулся ко мне. В одном шаге до моей затрепетавшей персоны Роман опустился на колени и ткнулся лицом в мои ноги. Я непроизвольно положила руку ему на голову и запустила пальцы в густые русые волосы. Он коснулся губами моей ступни. «О, пощадите меня, моя королева!» — зашептали с жарким придыханием его уста. «Позвольте своему вассалу быть с вами, он жаждет сближения, жаждет ответного чувства. Неужели у вас каменное сердце?» Он приостановил свои пламенные словоизлияния, и его влажные губы нежно захватили в сладостный плен большой палец моей ноги. Я закрыла глаза и почувствовала, как все мое тело наливается неудержимым желанием. Его язык уже включился в эту безумную игру. Да, мой жестокий разум все же подсказал мне, что игра безумна. «Роман», — я двумя руками оторвала его голову от своих ног, — «скажите, зачем вам это?» Предательский голос прозвучал слишком томно. «Зачем?» – переспросил он. «Как вы можете такое говорить, Женя? Вы...» – Дружинин судорожно сглотнул. «Вы самая прекрасная женщина на земле». «Вы не видели всех женщин». «Пусть так», – не стал спорить он. «Но вы самая красивая, самая замечательная из всех, что я видел». «Чем же, интересно?» – не унималась я. Роман уронил голову на грудь. Его крепкие жилистые руки, уже потянувшиеся было к моим бедрам, безвольно опустились вдоль тела. Он почувствовал мой игривый настрой и понял, что я уже сумела взять себя в руки. «Вам нравится надо мной издеваться?» «Да, Женя?» Он не смотрел на меня. «Ну почему же? Я еще глубже подобрала под себя ноги. Я просто спросила. Мне же интересно знать, чем я такая замечательная и бесподобная. Вы что-то имеете против женского любопытства?» Дружинин поднялся на ноги и обошел вокруг моего кресла, остановился у меня за спиной, наклонился. Теперь я чувствовала его дыхание на собственной макушке. Руки Романа сначала легли на спинку кресла, затем плавно сползли вниз и кончиками пальцев коснулись моей щеки. Крепкие мужские руки обхватили мои плечи. «Я отвечу вам честно, Женя», — сказал Дружинин. «У меня редко возникало чувство глубокой привязанности к женщинам. Ну, я имею в виду...» — он слегка сбился с заданного курса. «В вас я почувствовал что-то такое особенное, какой-то внутренний импульс, осознание того, что с вами я смогу прочно связать свою судьбу. Пришло неожиданно. Я очень редко...» У меня пересохло в горле. Внутренний голос на все лады кричал и требовал, чтобы я остановила это безобразие и прекратила посягательство Романа на мою женскую честь. Я опустила ноги на пол и резко подалась корпусом вперед. Дружинин попытался удержать меня за плечи и потянулся за мной. И в эту секунду оконное стекло треснуло. Едва различимый на слух скрежет. Но уж мне-то данный звук был прекрасно знаком. Я стремительно ухватила Дружинина за запястье и дернула на себя, группируя собственное тело. Я не обладала богатырской силой, но грамотно проведенный прием заставил Романа не только оторваться ногами от пола, но и перелететь через меня, крутанув в воздухе сальто. Он плюхнулся спиной на ковер впереди меня, рискуя повредить позвоночник. Но я своевременно придержала его за руки, амортизируя удар. Растянулась на полу рядом и только после этого позволила себе оценить ситуацию. Так и есть. В оконном стекле моей гостиной зияло пулевое отверстие. Небольшая, аккуратненькая такая дырочка, от которой уже потянулись в разные стороны лучеобразные трещинки. Я перевела взгляд на противоположную стену, пытаясь определить, куда угодила пуля. «Вы не ранен, Роман?» Я присела на корточки и тронула Дружинина за плечо. Он открыл глаза и протяжно застонал. «Кажется, нет, спина только болит». «Ходить можете?» Я подползла к тумбочке и взяла с нее револьвер. Траектория полета пули позволяла определить, что снайперский выстрел был произведен сверху и немного справа. Я приблизилась к окну и поднялась во весь рост, скрываясь за косяком. Роман поднялся на ноги. «Полностью не вставайте!» Мой грозный окрик заставил Дружинина присесть на корточки. «Перемещайтесь в прихожую!» Я чуть отодвинула занавеску и выглянула на улицу. Темнота не позволяла разглядеть что-либо существенное. А вот неприятель, напротив, заметил мои телодвижения. Новая пуля, выпущенная, скорее всего, из винтовки с оптическим прицелом, пробила стекло в 2 сантиметрах от моего носа. Траектория была той же. Значит, точно, снайпер засел на крыше противоположного дома. «Погасите свет, Роман!» — вновь распорядилась я. Дружинин, который к этому моменту достиг безопасного пространства, медленно поднялся возле стены и щелкнул выключателем. Комната погрузилась во мрак. И прежде чем таинственный неприятель успел среагировать на этот ход, я снова выглянула в окно. Расчеты мои оказались верными, и я заметила на противоположной крыше замершую в лежащем положении фигуру человека и отпрянула в сторону. Возможности моего револьвера не позволяли достать противника с такого расстояния. Вдоль стены комнаты я быстро продвинулась в сторону прихожей, где возле дверного косяка замер испуганный Роман. Сексуальные желания у него мгновенно пропали, красивые слова тоже застряли в горле. Только что рядом со мной находился уверенный в себе мужчина, а теперь он дрожал. Я набросила на плечи плащ и обулась. «Роман, заприте за мной дверь и никуда не выходите из квартиры», — велела я. «Что бы ни случилось, вам понятно?» «Понятно. И не приближайтесь к окнам. Лучше посидите в ванной комнате». Я открыла входную дверь и вышла на лестничную площадку. И лишь дождавшись, пока Дружинин запрет за мной дверь на замок, перешла к решительным действиям. А именно, побежала вниз по лестнице, прикрывая полой плаща, зажатое в руке оружие. К тому моменту, когда я выскочила на улицу, фигура на крыше соседнего дома исчезла. Неприятель просчитал возможность спланированной мной контратаки. Но я прекрасно знала местность, в которой проживала. Спуститься с крыши того дома можно было лишь одним единственным путем. В 3-м подъезде на 9-м этаже люк, ведущий на крышу, был выломан, и именно благодаря этому факту снайпер смог занять столь удобную для себя позицию. Я бегом устремилась к тому самому подъезду, нырнула внутрь и вскинула руку с револьвером. Звук приближавшихся шагов известил меня о том, что киллер быстро спускается вниз по лестнице. Кажется, он уже находился где-то в районе 3-го этажа. Я встала в дверном проеме и замерла в ожидании. На сей раз я твердо решила обойтись без дурацкого кровопролития и взять противника живым. Тогда у меня появится реальный свидетель, которого я смогу предоставить старшему следователю Кошелеву. Дверь распахнулась от удара ноги, и парень в черном одеянии с кейсом в одной руке шагнул в мое укрытие. Второй рукой, как я заметила, он сжимал пистолет. Мы столкнулись с киллером взглядами. Я резко замахнулась и ударила сверху рукояткой револьвера парня в плечо. Мышцы его правой руки, в которой до этого находился опасный для меня пистолет, как я планировала, онемели, и оружие неприятеля с глухим стуком упало на бетонный пол. Однако парень оказался крепким орешком. Моя стремительная результативная атака не выбила его из колеи, ведь если уметь и не растеряться, то оказывать сопротивление неприятелю можно и одной левой. Стального цвета кейс лихо взметнулся в воздух, и прежде чем я успела как следует отклониться, жестко врезался мне в лицо. Удар швырнул меня на стену подъезда. Парень не стал терять драгоценного времени, а, воспользовавшись моей секундной недееспособностью, уверенно подскочил вплотную и нанес удар головой в верхнюю губу. Этот высококвалифицированный наемник знал, что делает. Он знал, куда и для чего бить. Участок между основанием носа и верхней губой считается одним из самых уязвимых человеческих мест. Достаточно сильный и грамотно нацеленный удар в эту область способен вызвать не только сотрясение мозга и потерю сознания противника, но и даже смерть. Но благодаря тому, что парень воспользовался головой, а не кулаком, удар получился смазанным. Это спасло мне жизнь, но не спасло мой хрупкий носик. Кровь хлынула из обоих ноздрей. В голове загудел колокол. Наплевав на оброненный пистолет, наемный убийца выскочил из подъезда. Я, насколько смогла, быстро последовала за ним. К черту гуманность! Я вскинула руку с револьвером, но... Широкая спина киллера уже скрылась за поворотом. Я, проклиная все на свете, устремилась за противником. Кровь из пострадавшего носа капала на светлый плащ и голубого оттенка олимпийку. Поврежденная ударом кейса скула тоже давала о себе знать острой болью. Я свернула за угол, за которым секунду назад скрылся лихой и весьма проворный неприятель, но натолкнулась лишь на пустоту. Снайпер буквально растворился в воздухе. На улице в этот полночный час не было видно ни одного прохожего. Одинокая шестерка проскользила мимо меня по проезжей части, но за ее рулем был вовсе не тот человек, которого я преследовала. Я оглянулась по сторонам. Сукин сын! Ведь ушел же! Я неспешно вернулась обратно в подъезд, где недавно произошла короткая и безуспешная для меня схватка. Склонившись, аккуратно подцепила двумя пальцами оброненный киллером пистолет. На оружии могли остаться отпечатки. Или парень был в перчатках? Я не могла припомнить этого, как ни старалась. Лицо мое болело, и я запрокинула голову вверх, пытаясь остановить кровотечение. Вышло не очень успешно. Пора было возвращаться домой и зализывать раны. Роман достаточно долго не открывал дверь на мой настойчивый и беспрерывный стук. Я даже успела занервничать, не случилось ли с ним чего. А не являлся ли трюк со снайпером хорошо продуманным способом выманить меня на улицу и оставить клиента без присмотра? Я уже начала примериваться к двери, собираясь взламывать ее, как услышала в квартире движение. «Кто там?» — строго спросил Дружинин. «Это я, Роман. Откройте дверь». Слава богу, он не стал переспрашивать и отпер замок. Я шагнула в квартиру. «Можете включить свет, но к окнам все равно пока не подходите. Вы поймали его?» Дружинин проследовал за мной на кухню, куда я прямиком направилась, стремясь побыстрее достать аптечку. И тут увидел мое лицо и залитый кровью плащ. «Что случилось, Женя?» «А вы не видите?» – раздраженно спросила я. «Мне расквасили нос. Теперь я уже не буду выглядеть для вас настолько привлекательной». Роман улыбнулся. «Для меня вы при любых условиях останетесь верхом совершенства», — подсластил он пилюлю своим ответом. «Красоту души не испортишь ничем». «Вы льстец, Роман», — вынесла я свое резюме. «Но что же все-таки случилось?» «Мне довелось нарваться на крепкого профессионала, причем довольно-таки отчаянного. Мы встретились с ним лицом к лицу». Но он ушел. «Вы его не узнали?» Дружинин сел за стол и с интересом наблюдал, как я прикладывала смоченные перекисью водорода ватные шарики к своим кровоточащим ноздрям. «Нет», — покосилась я на клиента, — «могу только сказать, что это был высокий мужчина, облаченный во все черное. В руке у него был стального цвета кейс, в котором, скорее всего, находилась винтовка с оптическим прицелом. Еще у него был пистолет, но я его конфисковала. Никакой другой информации сообщить не могу». «Это мог быть Николай», — с задумчивым видом произнес Роман, прикуривая сигарету. «Какой Николай?» «Ишмуратовский». Кровь перестала течь, и я вернула запрокинутую голову в нормальное положение. Развернулась лицом к буфету, и встретилась взглядом с собственным отражением в зеркале. Нос вроде бы в порядке, а вот ушибленная скула начинала припухать. Это плохо. Я встала и вернула флакон с перекисью водорода обратно в аптечку. Затем прошла к раковине и смочила полотенце холодной водой. Приложила его к лицу. И только после всех этих манипуляций призадумалась над версией, выдвинутой Дружининым. Да, сегодняшним моим противником в неудачной драке вполне мог быть шкафообразный Коля, которого мы с Дружининым видели в офисе Ишмуратова. Габариты, во всяком случае, идентичные. Жалко, что лицо противника я не успела разглядеть в полумраке подъезда. Может быть, и он, пожала я плечами и села напротив Романа. «Стало быть, игры продолжаются, да, Роман?» «А они должны были прекратиться?» — он удивленно вскинул брови. «Честно говоря, я предполагала, что после гибели Степана Косенко охота на вас хотя бы приостановится. На поиск новых исполнителей требуется время. Да и о самой смерти Зубатова заказчик узнал как-то уж слишком быстро. Я не столько разговаривала с Дружининым, сколько рассуждала вслух. «Я знаю только одно, Женя», — печально изрек Роман, окружая себя сизыми клубами дыма. «Вы в очередной раз спасли мне жизнь. Спасибо!» Я так не думаю. Моя рука машинально потянулась к раскрытой пачке сигарет на столе. «Снайпер — это снайпер, Роман. Если бы он хотел вас убить, то непременно убил бы. Вероятность того, что киллер просто промахнулся, смехотворна. Вас снова запугивают. А если запугивают, значит, чего-то хотят. Мы, кстати, так и не выяснили, что им нужно. Не хотите поговорить об этом?» «Я-то хочу», — Роман откровенно загрустил. «Но не вижу смысла в пустых раздумьях. Это все равно, что гадать на кофейной гуще. Мне никто не предъявлял никаких условий. А вы попробуйте покопаться в событиях, произошедших недели три назад. Вернитесь мысленно в то время и вспомните, не было ли чего необычного, связанного с вами и с Михаилом Хабецким. Альтенгер собирался слиться с банком Донцова. Хабецкий пронюхал об этом. А вы? Что я? Вы знали о планируемом слиянии?» Я с превеликим удовольствием затянулась сигаретой. «Нет, не знал. Я в то время был занят двумя крупными сделками с инвесторами из Симферополя. Мне было не до этого. Дела Альтенгера и прочих конкурентов меня не касались». «Что за сделки?» – насторожилась я. «Вложение очень солидных капиталов», – с гордостью заявил Роман. «Наличие таких вкладчиков, как эти двое с Украины, позволяло усилить наши финансовые возможности до размера Ишмуратова, а то и больше». «Минуточку». Я ткнула сигарету в пепельницу, посчитав, что и так уже несколькими затяжками сумела нанести внушительный вред своему организму. «Сделки эти состоялись?» «Сделки-то состоялись», — Дружинин поморщился. «Да что толку? Фирмы ведь у меня уже нет». Он посмотрел на меня с интересом, но мгновение спустя загоревшиеся было голубые глаза потухли. «Нет, Женя, я понимаю, о чем вы думаете, но здесь вряд ли есть какая-то связь. Клиенты солидные, порядочные. Да если бы у них и имелись какие-то претензии ко мне, то они уже давно бы их высказали напрямую». «Кто-то мог пожелать сорвать вашу сделку», — высказала я следующее предположение. «Хотели бы, так сорвали бы», — ответил Роман. «Но сейчас уже вроде и незачем меня травить. Переиграть обратно ничего нельзя. Так что это пальцем в небо, я так считаю». Но во мне вдруг ожила дремавшая до сего момента интуиция. И она подсказывала, что я ухватилась за верную ниточку. Только вот как за нее потянуть, да и стоило ли вообще это делать, я не знала. Логической связи, как и говорил Дружинин, вроде бы не было. Но я не верила в случайные жизненные совпадения. Многолетняя моя практика свидетельствовала о том, что обычно все бывает взаимосвязано. «Когда вы заключили эти две сделки?» Мой взгляд откровенно уткнулся в небесно-голубые глаза Дружинина. «Я имею в виду финальные действия». Роман помолчал секунд пять, в последний раз затянулся своей сигаретой и загасил окурок в пепельнице. 29 сентября», — произнес он. «А какого числа убили Валерия Донцова?» 30-го. Я покачала головой. Банкир умер на следующий день после того, как Секвоя обошла на финансовом поприще всех прочих своих конкурентов. Случайное совпадение? Вряд ли. Разгадка скрывалась где-то рядом. На пересечении этих двух, на первый взгляд, ничем не связанных событий. Если бы мы с Романом узнали, в чем тут заковыка, то смогли бы решить все уравнение, пусть в нем и много неизвестных. «Я хочу спать», — Дружинин решительно поднялся из-за стола. «Вы со мной?» Он вновь навострил лыжи, идя на поводу у взыгравшихся гормонов. Но мне сейчас уже точно было не до амурных отношений. «Я еще посижу», — отрицательно покачала я головой. Улыбка у меня вышла наигранной. «Боюсь, кровотечение возобновится». Глава 14. В тот день я уснула уже под утро, причем сидя в кресле перед включенным телевизором. Едва Роман оставил меня в гордом одиночестве, я еще некоторое время, поразмышляв на тему случайных и неслучайных жизненных совпадений, перебазировалась в гостиную. В телевизионной программе я на одном из каналов нашла более чем достойный фильм из разряда голливудских шедевров. С помощью пульта дистанционного управления я переключила канал и прибавила уровень громкости. Ненамного. Так, чтобы не разбудить спавшего на диване Романа и в то же время слышать, о чем говорят актеры. Фильм закончился, сменившись каким-то обычным информационным бредом. И я уснула, свернувшись в кресле калачиком. А разбудил меня в 8 часов утра настойчивый дверной звонок. Я мгновенно приняла сидячее положение и в 2 секунды сконцентрировалась на ситуации. Звонок повторился. Лежащий на диванчике Дружинин разлепил веки и бессмысленно завращал заспанными глазами. Хотел было что-то сказать, но я, проворно спрыгнув с кресла, зажала ему ладонью рот. «Лежите и не вставайте, Роман». Он послушно кивнул. Я, вооружившись своим неизменным револьвером, проследовала в прихожую. Незваный визитер в очередной раз выдавил кнопку дверного звонка. Я припала к глазку. На лестничной площадке топтался невысокий молодой человек весьма сомнительной внешности. Однако, кроме него, больше никого в поле зрения не наблюдалось, и это ободряло. «Вам кого?» – спросила я через дверь. Парнишка был невооружен. Его небритые щеки, коротко стриженный череп и впалые глаза свидетельствовали о том, что передо мной явно не страж порядка. «Мне нужен Роман Дружинин», — отозвался низкорослый гость, глядя на закрытую дверь. «Я от Хабецкого». «Это что-то интересное». Разбиравшее меня любопытство заставило повернуть ключ в замке и открыть парнишке дверь. Руки его, опущенные вдоль тела, не вызывали опасений. На пальцах я заметила несколько татуировок, а рядом с ухом разглядела продольный шрам от ножевого ранения. «А вы кто?» «Его телохранитель?» — сходу обратился ко мне сей явно криминальный элемент. «Да. А кто вы?» «Я же сказал, — парень повел шеей, — я от Хабецкого». «Возможно, вы не знаете, молодой человек», — начала я и пристально осмотрела лестничный пролет этажом ниже. Никаких других фигур, вооруженных пистолетами, там не наблюдалось. Я же все еще сжимала револьвер в заложенной за спину руке. Но Михаил Игоревич находится сейчас в следственном изоляторе. Я в курсе. Парень поскреб пальцем небритый подбородок. У меня малява от него для дружинина. Юркая рука паренька, за которой я следила цепким взглядом, проворно нырнула в карман легкой ветровки и извлекла на свет Божий свернутый в тоненькую трубочку листок бумаги. Затем гость протянул его мне на раскрытой ладони. Я осторожно, словно это была бомба с часовым механизмом, взяла записку. Происходящее походило на сон. «Можно задать вам вопрос?» – поинтересовалась я. «Смотря какой. Как вы нашли нас?» «Ну...» – парень самодовольно улыбнулся, сверкнув золотой коронкой слева. «Тут нет большого секрета. Вы же вчера в СИЗО на тачке приезжали?» За скромный магарыч прапор Верхоламов сообщил Хабецкому номерной знак. «А дальше дело техники. У нас в ментуре тоже свои прихваты имеются». Мне стало немного не по себе от его откровенности. Выходит, любой беглый зэк мог вот так запросто выследить бодигарда Охотникову и заявиться к ней на квартиру. «Ладно», — кивнула я пареньку, — «спасибо за передачу». «А адрес этот забудь». Я состроила грозное выражение лица. «Заметана!» — он снова улыбнулся. «Считайте, уже забыл». С этими словами гонец из СИЗО развернулся и зашагал вниз по лестнице. Я проводила его взглядом и, лишь дождавшись, когда шум удаляющихся шагов смолк, закрыла дверь. С зажатой в пальцах запиской вернулась в гостиную. Дружинин продолжал лежать на диване, как ему и было приказано. Я присела рядом с ним на краешек. «Вам письмо, Роман!» Я показала свернутую трубочку. Или, вернее, малява. «Чего?» — не понял он. «Одним словом, весточка от Хабецкого». Я передала ему записку, склонилась к тумбочке и вернула револьвер на место. «От Миши?» — Дружинин решил, что я его разыгрываю. «Он же...» «Знаю», — перебила я. «Но что это вы так удивляетесь? Эка невидаль! Письмо вдруг из СИЗО пришло!» С минуту мы оба молча взирали друг на друга. «Вы не хотите узнать, что пишет вам друг и компаньон?» «Да, конечно!» – откликнулся мой клиент. Роман выбрался из-под одеяла и принял сидячее положение. Потом он развернул так называемую маляву и углубился в ее изучение. Заглянув Дружинину через плечо, я смогла заметить только то, что содержащегося на листке текста было не так уж много. Но Роман изучал послание достаточно долго, будто надеялся почерпнуть какую-то дополнительную информацию между строк. Я заскучала. «Да», — произнес Роман наконец и поднял глаза. Взгляд его был устремлен мимо меня. «Видимо, у меня так и так нет другого выбора». «Что он пишет?» – спросила я. Дружинин поднялся с дивана, сделал 2-3 энергичных приседания, разминая затекшие от долгой неподвижности конечности, потянулся. «Миша сообщает о том, что нашел способ помочь в решении сложившейся проблемы. Ну, помните, о чем мы говорили с ним вчера в комнате для свиданий?» «О вашем бегстве?» – уточнила я. «Бегство-то как раз не проблема, Женя!» Роман набросил, наконец, халат и пригладил рукой волосы. «Речь о том, как забрать с собой капиталы. И как же?» «Миша рекомендует мне обратиться к одному человеку». Роман вновь заглянул в записку. «К Ермилову Николаю. И даже дает адресок фирмы, где он трудится». По словам Хабецкого, выходит, что этот парень просто дока во всем, что связано с компьютерами. Ермилов, не вставая со стула, сумеет безболезненно и быстро взломать арестованные счета нашей компании и переправить все деньги на те заграничные счета, которые я укажу. Весь процесс займет максимум полчаса. Иными словами, Хабецкий рекомендует вам хакера, усмехнулась я. Выходит, что так. Роман пожал плечами. Да какая, собственно говоря, разница? Главное, я смогу вернуть то, что принадлежит мне по закону, и исчезнуть. Дружинин развернулся на 180 градусов и собрался было проследовать в ванную комнату, но мой следующий вопрос заставил его остановиться. «Так вы хотите сдаться, Роман?» Я заметила, как напряглась его спина. Дружинин неспешно повернулся ко мне, а я в этот момент встала с дивана. Мы стояли друг против друга, не отводя взглядов. Это была дуэль. Вены на шее Романа вздулись. Я, скрестив руки на груди, молча ожидала ответа на поставленный вопрос. Но он не знал толком, что ответить, а потому спросил. «Что вы имеете в виду, Женя?» «У вас была работа, была компания, спокойная и размеренная жизнь». Я четко произносила каждое слово. «У вас даже был дом, Роман?» «Я ни разу не видела его, но думаю, что это был приличный и достойный дом. В конце концов, у вас был верный телохранитель по имени Анатолий, не пожалевший ради вас собственной жизни. У него была семья?» «Только родители». Дружинин нервно сглотнул. Ему не нравилось то, к чему я клонила. «Пусть так», — продолжила я. «Так вот, в один прекрасный день является некто и отбирает у вас все вышеперечисленное. А у Анатолия и подавно отбирает самое ценное — его жизнь.